точно растерялся бы. Даже теперь гляжу вот и прямо как-то не по себе становится. Хотя, казалось бы... А Георгий Константинович отошел в стороночку, в уголок, самые руки за спиной сцепил и смотрит этак приласково. Ждет, когда облажаюсь? Пусть себе ждет. Я плечи расправил, класс окинул взглядом и начал. В общем, не зря вчера ворон гонял. Я прям благодарности к нему преисполнился ненадолго. Таким образом, очевидно, что, пользуясь лазейками в существующих законах, многие заводчики притесняют, слушают хотя бы внимательно, и не потому, что увлеклись, скорее уж опасаются на мое место попасть. Тем самым подрывая доверие народа к государю и власти, выдохнул я, с трудом удержавшись, чтобы не скомкать несчастные листочки. Спина взапрела, сердце колотилось, что сумасшедшее. Тело за эти пару минут поймало приличную такую дозу адреналина. Меня перед тем хутором, куда нас с Мишкой везли, так не колбасило. И ведь мозгами понимаю, что даже если я все это дело провалю, то ничего страшного не произойдет. Но то мозгами. Организм имел свое собственное мнение. Я сделал вдох и, вымучив улыбку, произнес. Вот, и на этом я завершаю выступление. Благодарю за внимание и вас, Георгий Константинович, за эту возможность. Лести много не бывает. Георгий Константинович кивнул этак благожелательно, а потом произнес. Вы меня удивили, Савелий, и весьма приятно. «Думаю, никто не станет возражать, что работа выполнена большая». Класс поспешно закивал. «Ну да, кто ему тут возразит? Других дураков нет». И к делу Савелий подошел весьма серьезно, в отличие от многих из вас, которые с изрядным упорством предаются пороку лени, а потому заслуживает отличной отметки. Сами справились? А вопрос с подвохом. «Боюсь, что нет», — я потупился. «К сожалению, я не умею красиво выражаться, и мне помогли. Орлов с Демидовым и Шувалов чувствуется, знаете ли, знакомый стиль. Только с оформлением и с правильностью написания я еще не очень разобрался с грамматикой. Что ж, понимаю, это ничуть не умаляет вашего подвига». Кто-то хихикнул. «Вам смешно?» Георгий Константинович приподнял бровь. «Потоцкий, будьте столь любезны подняться и объяснить, что именно вам показалось смешным». Потоцкий встал и, смутившись, буркнул. «Извините, вырвалось». «Ну да, несомненно, это многое объясняет. Тут одно вырвется в столовой, другое...» Класс тихо засмеялся. «Садитесь. Что до слов моих, то я от них не отказываюсь. Для юноши, который не имел возможности получить достойное образование, в отличие от многих здесь собравшихся, это и вправду подвиг». Георгий Константинович заложил руки за спину. «Савелий не только не отказался от своих идей, но и сумел изложить их весьма толково. Тем самым... Он наглядно продемонстрировал, чего можно добиться старательностью и упорством. «Так он же не сам!» — Потоцкий набычился. «Принимать помощь, как и просить о ней, тоже умеет далеко не каждый. Тем паче мысли, полагаю, его. И пусть не совсем изложенным я согласен, но работа, безусловно, стоит того, чтобы ее обсудить. Савелий, вы ведь не станете возражать?» «А я могу?» «Нет, в теории могу, но чуется, что не стоит». Я покачал головой. «Отлично. Егор Мстиславович просил подыскать тему для его дискуссионного клуба. Вот там и выступите. Полагаю, тема острая, и найдутся желающие подискутировать». «Жду не дождусь. И отметку вам также ставлю отличную. 2. За саму работу и за проявленное к учебе усердие». «Чтоб! Приятно, черт побери! Второе встречается, к сожалению, весьма редко, и потому ваш пример, надеюсь, вдохновит одноклассников проявить больше старания. Некоторые, кажется, решили, что знания передадутся им вместе с благородной кровью. Взглядом он класс обвел превыразительным. И почему мне в этом всем снова подвох мерещится? Нет, точно становлюсь параноиком, хотя... А теперь открываем учебники. Или все-таки? Вон каким мрачным взглядом одарил меня Потоцкий. Прямо чуялось в этом взгляде обещание. Уроки шли своим чередом. Латынь, которую я тянул со скрипом, скрежетом и внутренним матом, а в результате заработал скромную удовлетворительную отметку и к ней дополнительное задание с рекомендацией приложить больше сил, если не желаю испортить табель. Арифметика и улыбчивый, напрочь дружелюбный ворон, который на контрасте с предыдущими преподавателями кажется уже почти родным человеком. Он и подмигнул мне, показывая, что о выступлении и успехе моем наслышан. Грамматика. И пальцы сводит судорогая цепочка мелких клякс поперек листа намекает, что хорошей отметки мне не видать. Нет, на отметки мне плевать. Но какой-то части меня прямо до скрежета зубовного обидно. Я же старался, честно старался и держал правильно, и в чернильницу тыкал, как советовал Демидов, не до дна, так, чтоб самую малость чернил подхватить, и по краю постукивал, избавляясь от излишков, и буквы выводил прилежно, чтобы одна к другой, но очередном нырке перо вытащило муху, которая шлепнулась прямо в середину листа и начала дергаться. «Чтоб!» — я прошептал это под нос исключительно в попытке выразить переполняющие меня эмоции, а рядом раздался тихий смех. «Значит, треклятая муха не случайно в чернильницу угодила. Она еще и ожила вдруг». И, нервно шевеля конечностями, начала ползти по листу, оставляя уже не кляксу, а почти полосу. Спокойно. Это просто муха Громов, просто дети, просто, мать вашу, школа. Ее надо пережить, а уж становиться отличником от меня, слава море, не требуется. Это преподаватель словесности Сухий Ускалиц. И теперь его лошадиное лицо кривится, выражая то ли недоумение, то ли возмущение. «Это право слова чересчур. Одно дело, когда вы не знаете элементарных правил, но другое, когда вы столь вопиющим образом... Я? Он считает, что я это нарочно?» Одноклассники ложатся на столы, и кто-то зажимает рот рукой, явно с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Так, дышим глубже. Дети. Злые, но дети. И шутки у них дурные. Справедливости ради, я в их возрасте тоже не отличался ни умом, ни изобретательностью, ни добротой. Та баночка со столярным клеем, которую мы подкинули в новую кожаную сумку фашистки, чего стоит? Баночку специально не открывали до конца, чтобы клей не сразу пролился. И да... Тетка была стервой, и да, на нас отрывалась, но тогда клей разлился и заляпал и сумку, и содержимое ее, включая кошелек с зарплатой. А еще, кажется, паспорт пострадал. Или не паспорт, но что-то другое. И фашистка в кои-то веки не орала, но сев в углу, просто остервенела, терла какую-то бумажку, пытаясь избавить ее от клея. Карма, выходит, есть. Вон, ползет в виде мухи, уже почти и отряхнувшись от того, и гляди, на взлет пойдет. Упражнение 8. Переписать дюжину раз. Словесник прикрывает нос платочком. Завтра покажете, а это уберите уже. Куда и как? Метелька молча протянул промокашку, которой я подхватил муху. Нет, убить ее можно. Но как-то не за что ли. Даже жаль самую малость. Разрешите, я ее выпущу. Выпустите? А теперь словесник озадачен. Ну, живая тварь все-таки Господь сотворил. Нехорошо живых тварей убивать без причины. То ли он согласен, то ли в целом моя логика поставила его в тупик, но он кивнул и, указав на дверь, велел: «Вынесите ее в коридор!» и отвернулся. Смешки за моей спиной не оставляют сомнений, что эта случайность не случайна. Ненавижу школу. Впрочем, открыть дверь я не успеваю. Урок грамматики. Она сама открывается, пропуская Лаврентия Сигизмундовича, сопровождаемого директором. «Как можете видеть?» Директор осекся и посмотрел на меня. Я на него. Потом взгляд его переместился на кусок промокашки и муху. «Муха!» — сказал я, когда пауза затянулась. «В чернильницу попала. Вот, хочу отпустить». Мрачный взгляд словесника я почуял спиной. «Мне разрешили, а то же живая». В подтверждение моих слов муха затрясла крылышками, намереваясь взлететь. «Что ж», — произнес Лаврентий Сигизмундович, чуть подавшись вперед, — «весьма похвально. Умение ценить жизнь, пусть даже столь малую, — это достойно». И кивнул этак одобряюще. Показалось даже, что и он сейчас подмигнет, но нет, сдержался. Он даже посторонился, меня пропуская. Ну, а я пропустился. Клочок промокашки вместе с мухой я положил на подоконник и собрался было вернуться. «Вот как раз хотел просить вас выделить кого-то в помощь», словно спохватился Лаврентий Сигизмундович. «Отчеты надобно отвести, не только их. Сами понимаете, в наше время столько бумаг. Некоторые надобно подшить, подклеить. Обратно опять же. Урок последний. Юноша, вы не против?» «Да», я вытянулся. «Рад буду помочь, но я с другом». «Наглость, понимаю, но сегодня я действительно хотел бежать. Да и нервы. Нет, вроде бы да взрослый человек, но нервы все-таки не казенные». «Так даже лучше», — Лаврентий Сигизмундович позволил себе улыбку. «В таком случае прошу, господа». И ручкой указал. «Не стоит волноваться, обещаю доставить обратно в целости и сохранности». А вот теперь нас провожали уже не смешливыми, но вполне завистливыми взглядами. В распоряжении Лаврентия Сигизмундовича оказался пусть и не новый, но вполне солидный автомобиль, в багажник которого мы и носили коробки с бумагами. Коробок было много, однако весу они почти не имели, но со стороны эта бумажная суета выглядела вполне себе серьезно. Единственное, Шувалов без пригляда останется, хотя он вроде в норме. Глядишь, пару часов как-нибудь добра тянет. Я толкнул призрака, которого поставил приглядывать за некромантом, и тот радостно впитал в себя те мелкие ошметки силы, что выбирались из кокона. А Шувалов, явно ощутив, что происходит, плеснул еще. Щедро так. И главное, притом не отвлекаясь от чертежа. Чтоб. В старших классах, выходит, еще и черчение будет, и не только карандашами. Воображение тотчас нарисовало ту самую муху, но ползущую уже не по тетради, а по почти законченному чертежу. Я аж головой затряс, отгоняя картину этого локального апокалипсиса. Не-не, и к тьме потянулся. Ее тоже придется отозвать. На вчерашний вечер, да и сегодняшнее утро показывали, что слежка за Каравайцевым — дело, если не вовсе бессмысленное, то всяко нудное. Нет, ну я сейчас сам начну сомневаться, заговорщик ли он. Какой приличный заговорщик тратит вечер на проверку тетрадей или на выставление отметок в журнал, а где размах замысла, коварство и детали будущей бомбы в чемодане под кроватью? Чемодан, кстати, имелся, такой вот потрепанный и весьма себе в образ провинциального учителя вписывающийся. Мы с Тимой в него даже заглянули, но не обнаружили ничего, кроме смены белья и носков, сложенных попарно и перехваченных резинками. Вообще, конечно, может, Каравайцев и не обжился пока, потому как в эти самые покои при пансионе он переехал за день до меня, самым благородным образом взваливший на сутулые плечи свои ношу дежурств. Прежде комнаты эти занимал Павел Юрьевич, он же и приглядывал за учениками, но ввиду постигшего его несчастья Павел Юрьевич обязанности выполнять не мог, а потому Каравайцев и предложил поменяться. Мол, в снятой прежде квартире он и не обосновался толком, но она тихая и чистая, и самое оно, что требуется, дабы здоровье поправить. Тем паче оплачивает квартиру гимназия. Это выяснил Орлов, который, в отличие от нас с Метелькой, в пансионе освоился быстро. Он же и добавил, что у Павла Юрьевича свое жилье есть, но далековато, а потому он в здешней квартире не жил постоянно, но лишь когда работы много оказывалось. А вот Каравайцев тот постоянно будет. «Забирайтесь», — Лаврентий Сигизмундович сам отворил дверь. «Сейчас в жандармерию отметимся, а после надобно будет в министерство заглянуть. Велено забрать новые тетради по...» Тима заворчала, а я вдруг ощутил на себе взгляд. Такой внимательный взгляд. И с трудом удержался, чтобы не обернуться. «Метелька», — произнес я шепотом, уже оказавшись внутри машины, — «за нами приглядывают». «Каравайцев?» «Нет», — я мысленно прикинул план здания. «Каравайцев сейчас с малышней из подготовишки возится, объясняет им правила сложения, и окна его класса выходят на другую сторону». «Что ж, господа», — Лаврентий Сигизмундович сел за руль и, перекрестившись, повернул ключ в замке. «Бог даст, доберемся». Как-то оно не вдохновляло. Глава 26. Для изготовления двойной тминной водки или доппель кюмеля надобно взять 3 фунта хорошего тмина, четверть фунта аниса и восьмую укропных семян, а также 10 золотников фиалкового корня, 12 сухой лимонной корки и 16 померанцу. Все это мелко истолочь и залить полуведром очищенного крепкого винного спирта и оставить 2 недели настаиваться. Потом, растворив 10 фунтов сахара в 3 бутылках колодезной воды, смешать с настоянным спиртом, дать отстояться и после процедить сквозь пропускную бумагу. Советы по домоводству. Причину этакой неуверенности я понял почти сразу, как машина выкатила за ворота. Водил Лаврентий Сигизмундович куда хуже, чем стрелял. Он вцепился в руль обеими руками, сам подался вперед, при этом безбожно щурясь и вздрагивая всякий раз, когда нас кто-то обгонял. А обгоняли нас частенько, потому как ехал он крайне медленно и осторожно. Даже не ехал, а будто бы крался вдоль тротуара. Метелька толкнул локтем в бок, взглядом указав на Лаврентия Сигизмундовича. «Сиди тихо», — шепотом ответил я, — «не отвлекай водителя во время езды, ибо точно врежемся или в нас». Очутившись на перекрестке, Лаврентий Сигизмундович почти остановился, точно сомневаясь, в какую сторону сворачивать и надо ли вообще сворачивать. Потом поднял руку, неловко перекрестился и столь же медленно пополз вперед. Губы его шевелились, и, прислушавшись, я с удивлением понял. Он молился. «Вот тебе и...» «Сав!» — Метелька дернул за рукав и подсел ближе. «Что думаешь? О чем? Обо всем!» «Обо всем думать башка треснет!» — шепотом откликнулся я. Сбоку протяжно загудели, и Лаврентий Сигизмундович сильнее вцепился в руль, но скорости не прибавил, а молитва зазвучала во весь голос. «Ладно, Каравайцев, ты уверен, что это ворон?» «Ты нет, не похож. То есть ты этого не видишь?» «Ну, я вижу, что он как близнец того, который нас готовил», — Метелька говорил шепотом, — «и ты прав, что говорит как раз как тот и вообще. Но на ворона не похож. Я приглядывался. Потом, как ты сказал, ну ничего, и так, и этак». «И так, и этак. Интересно, или это потому, что я не дарник?» Шепотом продолжил рассуждать Метелька. «Возможно, тут пока тяжело понять, что к чему, но...» «Да, выглядит логично. А они тогда почему не видят?» «Кто?» «Ну, Орлов или он, Шувалов, Серега?» «Потому что они не знакомы ни с настоящим Каравайцевым, ни с Вороном, А вот Демидов видел его. Возможно, что настоящего, но вряд ли. Почему? Не знаю, просто предположение. Если бы он видел его настоящего, то вряд ли ощутил бы фальшь. А сходства, как он сам признался, нет. Но что-то такое Демидов уловил, если сопоставил этих двоих, как и я. Метелько вздохнул. «Жалеешь», — уточнил я. «О чем? Что не дарник?» «Не знаю. Вроде мне и так неплохо, а вроде и... Вот ты дарник и Орлов и прочие, а я...» «А ты нет». «Ну да. Еремей тоже не дарник». «Ага. Не думай, я понимаю. Мне свезло и вообще. Если б там в приюте остался, то долго бы не прожил. Там две дороги — на фабрику или бандитам. А так, если подумать, то это ж мечта, а не жизнь». Мамка моя, когда жива была, говорила, мол, учись, Метелька, хорошо учись и в люди выбьешься, в лавку какую устроишься, сперва-то так, на подмогу, а после, глядишь, коль старательным себя покажешь, и в приказчики выйти можно, купишь себе рубаху красную, сапоги яловые, барские, будешь целыми днями по лавке прохаживаться, как надоест, чаи пить с бубликами. Он замолчал, правда, хватило ненадолго. Она порадовалась, если б узнала. Чему? Как по мне, пусть и жизнь приказчика не так и весела, как виделась Метелькиной матушке, но всяко безопаснее нашей нынешней. Как же, приказчик, это что, так мелочь? Перед каждым спину гнет, а я вон при доме, при благородных, и в гимназии, и в самделишной, и так-то свезло. Ага, охрененное везение! То твари, то провалы, то лихие люди. Вот вроде умный ты, Савка, а простых вещей не понимаешь. Метелька глянул снисходительно и вправду, как на человека неразумного. Они же везде. И твари, и провалы, и лихие люди. У нас вон сосед с ярмарки ехал, телегою, с жонкой и старшим сыном. Таких в лесочке прямо того. Соседа на сосне вздернули, бабу его там же... Ну, а сыну башку проломили, потом остатние все переругались, когда наследство делили, и жена его, ну, сына, тогда на всю улицу выла. Ее и домой не приняли, и при доме не оставили, места, мол, мало. Так и пошла молодой в монастырь, может, оно и к лучшему, может, живая. Остальные-то и годы не прошло, как перемерли, как и мои, и вся деревня». И я мог бы, но выжил, и близ тебя выживу, Бог даст, и так-то... Ты умеешь воевать, и я научусь. «Научишься», — сказал я. Странное чувство. Вот ничего он такого не сказал, чего бы я сам не знал прежде. Да все равно тошно. Потому и замолчали оба. И молчали до того момента, как Лаврентий Сигизмундович машину остановил. «Фух!» Он старательно оттер пот со лба. «А говорила мне матушка, что не надо оно мне». «Что на кой вот, что приличные люди извозчика берут-то? Нет же ж, заупрямился!» «Что же вы так?» — поинтересовался я. «Сказали, что не солидно на извозчике-то. Да и не всегда отыскать можно, что свой надобно. Мало ли, куда и как ехать придется. Вот и согласился. Так-то оно вроде бы и ничего сложного. А вот поди ж ты!» «Ничего, привыкните. Коробки брать. Само собою». Лаврентий Сигизмундович выбрался из машины и снова перекрестился. «Нет, нет, не все эти две оставьте, а вот те берите. Только аккуратно. Здание под комитет отвели недавно, и, как обычно, переезд совместили с ремонтом, потому внутри некоторый беспорядок». Это он мягко сказал. Ученый комитет Министерства народного просвещения расположился в солидного вида особняке. Вероятно, прежде особняк этот... принадлежал лицу светскому и использовался для проживания. От тех времен остались хрустальная люстра небывалой помпезности и просто-таки угрожающих размеров, да фривольная роспись на потолке. Как-то вот не сочетались у меня Министерство народного просвещения и пухлые ангелы, окружавшие не менее пухлых девиц в весьма условных одеяниях. Там под потолком поблескивала позолота, а вот внизу едко пахло краской. Вдоль стен поднимались леса, а сами стены постепенно меняли окрас с роскошного пурпура на болотную зелень, столь типичную для заведений казенных. Суетились рабочие, кто-то что-то кому-то объяснял, притом матом. В общем, жизнь кипела. и мы в этом кипении как-то даже растерялись. Впрочем, Лаврентий Сигизмундович скоренько свернул в боковой коридор, где было не в пример темнее и тише. Правда, вонь краски стала совсем уж густой. «Выделили, к счастью, от меня не требуется постоянно находиться в присутствии, но...» Он прижался к стеночке, пропуская пару рабочих, которые тянули лестницу. «Иногда вот приходится появляться. Многие весьма недовольны моим назначением». «Чем? Прошу». Лаврентий Сигизмундович вытащил ключи и открыл дверь. «Всегда найдется причина. Одно дело инспектировать гимназии где-то там на окраинах, и совсем другое – столичные заведения. А уж желающих быть к ним приписанным и вовсе...» «Ну да, если так-то. Должность открывает возможности, пусть не совсем законные, но у чиновников издревле к закону своеобразное отношение сложилось. В кабинете было пусто. Чтоб, я даже некоторое разочарование ощутил. Ставьте вон в угол и погодите. Должны были уже доставить. Посидите». Мы и сели. А кабинетик такой тесноватый, угловой, и окошко одно, выходящее на задний двор. Я огляделся, а потом выпустил тьму, которая тоже крутанулась. «Ага, в углу фонит, и во втором артефакты самого Лаврентия Сигизмундыча? Вряд ли, он тут бывает нечасто. Вон, пыли на полках скопилось, и запах такой застоявшегося воздуха, и вещей не вижу». А начал была метелька. Я прижал палец к губам и головой мотнул. «Латынь еще на завтра учить». Метелька умел соображать. «И этот французский. Вот на кой мне французский?» «Что был?» «Ну ладно, может, и вправду. Вот поеду я за границу. Кто тебя выпустит?» Свечение стало чуть более ярким, и тьма потянулась к источнику. «Подслушивают? Пускай себе. Я запретил трогать. Ни к чему у людей вопросы вызывать. Мало ли, вдруг да выпустят или вообще... Выучусь, и толмачом станут. Ну, я к чему? Ладно, на французском люди балакают. А латынь на кой? Они ж все перемерли». «Кто?» «Латиняне. Сам ты латинянин, древние римляне. Час от часу не лучше. Древние римляне тоже померли. Так на кой латынь учить?» «Не знаю». Я сказал это совершенно искренне, потому как действительно не понимал, зачем среднестатистическому гимназисту латынь. Вот сомневаюсь, что кто-то чисто из удовольствия читает перед сном размышления от Цицерона. Или кого там еще великого, Аристотель, или он греком был. Тогда надо не латынь, а греческий. Впрочем, нашу беседу прервал Лаврентий Сигизмундович, открывший дверь. «Идемте, это ж надо было. На типографии. Не доставили они. Я ведь с утра уточнял, говорили, что доставят, а теперь, стало быть, самому ехать, будто мне заняться больше нечем, как только по типографиям разъезжать». Его возмущение было более чем искренним, и, подозреваю, нервничать Лаврентия Сигизмундыча заставил не сам факт, что чего-то там не привезли, но необходимость снова садиться за руль. «Идемте, идемте, это ж на другом конце города, будто ближе не нашлось. Ни стыда, ни совесть. Жаловаться буду». С этой угрозой он дверь прикрыл. Как ни странно, до типографии мы добрались довольно быстро. То ли раздражение придало сил, то ли в целом Лаврентий Сигизмундович начал осваиваться, но в ворота он вкатился даже на скорости. Ну, чуть превышающей обычную черепашью. Располагалась типография, как и было сказано, на городских окраинах, которые со временем окраинами быть перестанут, но это через сотню-другую лет. Пока же здесь было дымно, чадно и людно. Дневная жара раскаляла низкие крыши, и воздух внутри цеха пропитался едкой вонью разопревших тел, краски и бумаги, железа, которое добавляло жару. Грохот машин оглушал, суетились люди. Правда, стоило приглядеться, и становилось понятно, что во всей этой суете присутствует некая упорядоченность. «Туда!» — Лаврентий Сигизмундович махнул куда-то вглубь цеха, а я, не удержавшись, выпустил теней. Тут чуялось было чем поживиться, и призрак с довольным ворчанием тотчас нырнул под громыхающую машину, из подвала которой выползала бесконечная бумажная лента. Мы прошли мимо и дальше, и глубже, и в этом месте Лаврентий Сигизмундович держался куда как уверенней, нежели в министерских чертогах. А вот и закуток, и дверь, и Карп Евстратович, который устроился на подоконнике с чашкой чая в одной руке и печатным пряником в другой. «Приятного аппетита!» — сказал я, отступая в сторону, чтобы дать место Метельке. Кабинет этот, кому бы он ни принадлежал, явно не предназначался для проведения конференций. Уж не знаю, каким чудом в него впихнули и шкаф, и стол, и полки, но теперь они почти терялись под грудами бумаг. Книги и газеты, какие-то журналы собирались в башне да башенки, пестрым черно-белым ковром укрыли пол листовки, а медная, чуть потускневшая корона самовара выглядывала над бумажной стеной. «Приехали такие, а то я уж заждался». Карп Евстратович откусил пряника. «Спасибо вам, Лаврентий Сигизмундович». «Да что уж тут, вы тогда беседуете». Лаврентий Сигизмундович огляделся и покачал головой. «С каждым разом свободного места становится все меньше и меньше. Это к вас вовсе бумагами засыплет». «Так порядку нету». Карп Евстратович прихлебнул чаю. Пил он из огромной железной кружки, на которой с одного боку красовалась глубокая вмятина, зато на другом была намалевана роза. «Вы пока вон прогуляйтесь, скажем, в таверну. Там сегодня, к слову, уха отменнейшая и карпы в сметане. Карпы на диво хороши, а через часики вернетесь. К этому времени аккурат и заказ изготовят». «Еще не... говорю ж, порядку нету. Вчера вот должны были, а я вот приехал, так ничего и не готово. Так что...» Карп Евстратович развел руками. «Можете поискать приказчика, та еще шельма. Морду бы ему напить, но не можно». «Тогда пойду ругаться», — произнес Лаврентий Сигизмундович с печалью. «И погромче», — посоветовал ему Карп Евстратович. «Думаете, поможет?» «Вряд ли, но...» «Что-то в последнее время такое ощущение нехорошее, неспокойности. Все же тут довольно людновато. Каждого не проверишь, так что вы уж от души там можете и в ухо двинуть, ежели так. Это уж перебор, право слово. Увы, порой только так и доходит». Произнесено это было с немалой печалью. «А молодых людей я на склад сам отведу», — пообещал Карп Евстратович и, широко махнув рукой, предложил: «Присаживайтесь куда-нибудь». Глава 27. Для приготовления слоеного пирога с мелкими птичками возьмите 8 дюжин жаворонков, опалите и ощипайте. Разрежьте их по спинке и выньте требуху. Отделите и выбросьте зоб, а остальную требуху нарежьте и смешайте с рубленным салом и пряными травами. Все вместе растолките и сделайте фарш. Наполните этим фаршем тушки жаворонков. Сделайте тесто и сформируйте пирог. На дно, которое следует выстелить тонким слоем фарша, уложите жаворонков, приправьте как должно и, если хотите, обверните каждого ломтиком сала. Выложите сверху корону из сливочного масла, 2-3 половинки лаврового листа и немного специй. Накройте крышкой из теста, подровняйте пирог и готовьте 2,5 часа. Охладите и подавайте. Таким же манером делаются паштеты из вальдшнепов, турухтанов, ржанок и прочих мелких птичек. Антуан Бовелье. Искусство повара. «Весьма любопытно». Карп Евстратович захватил по прянику и для нас, и чаю налил из этого вот самовара. От стаканов, а может, от самого чаю, отчетливо попахивало какой-то химией, но жандарма подобная мелочь не смущала. И я не стал носом крутить. Есть хотелось. Нет, кормили в школе изрядно, но обед-то был давно, На ужин мы с этими разъездами точно опоздаем. А еще то ли в силу возраста, то ли из-за наличия дара, есть хотелось постоянно. Почти. И потому пряники я одобрил. То есть выходить он никуда не выходит, звонить не звонит и в целом не показывает, что с кем-то знаком ближе, чем с прочими, уточнил Карпио Стратыч. Да, я сел на стопку черных солидного вида томов, перевязанную простой бечевкой, но времени прошло маловато. Поначалу он точно проявлял бы осторожность, если вообще знает того второго. «Согласен, могут и не быть знакомы. В последнее время они сделались весьма осторожны». Карпий Стратыч сидел прямо на подоконнике, поверх которого кинули шерстяное одеяло. А вот Метельке достался табурет, правда, трехногий, но если приткнуться и опереть на книги, то вполне себе устойчиво. «Удалось что-нибудь узнать?» «Нет». К сожалению, напротив, сейчас как-то и попритихло все, но вы не верите. Люди гибнут. Карпий Стратыч налил еще чаю. В Петербурге трое из тех, кто на нас работал, в Москве еще двое, в Новгороде, в Твери, в Саратове, вот. Но там хотя бы понятно, там явно казнили, а вот с прочими непонятно. Карпий Стратыч глянул искоса и кивнул. Смерти странные такие. Шел человек, упал и умер. Вроде как сердце отказало. Или вот мозговой удар приключился. Еще кто-то под машину угодил. Дело-то житейское, если так. Ваши люди. Мои. Не стал откникиваться Карпий Стратыч и поморщился. Из тех, которые давно сотрудничают. Думаете, не случайность? Я бы вот тоже подумал. Когда много всяких случайностей случается, то прямо само собой напрашивается, что оно все глобально не случайность. Да какая тут случайность? Последний вон позвонил домой мне, прямо о встрече попросил, что совсем уже выходит. На нее собирался, да не дошел. В подворотне на лихих людишек наткнулся. Голову кистенем пробили. Интересно, а то... «Думаете, их кто-то сдал?» «Почти уверенный этот человек». Карпий Стратыч поднял ближайшую книгу, покрутил и на место вернул. «Он многое выяснил, только непонятно, почему сейчас их убирать стали. Если про них знали, что они на нас работают, было проще держать где-нибудь так, в отдалении. Прошли времена, когда казнили всех и без разбору, что у нас, что у них». Метелька жевал пряник, отламывая по кусочку. Пряники, к слову, были хороши, мягкие, ароматные, сладкие до приторности, но если с чаем, то самое оно. Теперь поняли, что проще уйти, сменить квартиру там или место для встреч, или вовсе использовать ненадежного человека, но в темную, скидывая всякую разную мелочь. «Как это делаете вы?» Он снова поморщился, но кивнул. «Я эти игрища не люблю, но наверху отчета считают, что полезных людей там надо поддерживать». Это Карпий Стратыч почти выплюнул. «Вот и получается, что порой непонятно, кто и на кого работает, они на нас или мы на них. Но это все не то. Алексей Михайлович создал новое управление, куда набирает и новых людей. И вот он аккурат против подобных игр». Ревизию планирует провести. Что это были за люди? Так, аптекарь, еще вдова одного поэта, весьма своеобразная дама, к слову, и с нами работала довольно плотно. Не подумайте дурного, она не раз и не два прилюдно заявляла о неприятии террора, потому скорее делилась слухами. Кто приезжает в город, кто отъезжает, где и что происходит. Эти ж партии то появляются, то исчезают. То переименовываются, помогала держать в курсе. Опять же, на ее вечерах и сочувствующем место находилось, что тоже весьма полезно в нашей работе. Впрочем, мы, в свою очередь, порой подцепляли с документами там, с разрешениями на выезд, неважно. Главное, что ничего этакого действительно важного она знать не могла. Может, и вправду сердце. Случайности никто не отменял. «Яд крысиный. Выпила вроде бы сама, разочаровавшись в жизни, но...» Карпий Стратыч головой мотнул. «Это вот только-только сообщили. Скорее всего, на самоубийство спишут». «Но вы не верите. Виделись мы не так давно. Не походила она на самоубийцу. Скорее уж, напротив, была весела, бодра. Я бы даже сказал, расцвела как женщина. Не суть». «Я понял. Как женщина, которая влюбилась. Любовь ее вправду меняет. Главное, что остальные тоже. Зачем их убивать? Что они такого могли знать? Или узнать, потому как аптекарь 10 лет уж с нами сотрудничал?» «Крысу ищите», — посоветовал я. «Ищем. Есть у меня кое-какие мысли, но проверка требует времени. Все требует времени, а потому, Савелий, будьте аккуратны, не спешите. Если вдруг что, то не лезьте сами. Я знаю, что вы способны себя защитить, однако как знать, на что способны они? А против любой силы своя найдется». И тут я с ним всецело согласен. Что же касается мальчиков, то... Да, пожалуй. С Елизаром вряд ли возникнут сложности. С батюшкой его я знаком. Прислушается. Вот другой ваш приятель... «Алексей Михайлович будет против», — предположил я. «Не знаю, сложно. Порой я его совершенно не понимаю. Хотя да, пажеский корпус заведения весьма...» Карпий Стратыч чуть поморщился. «Своеобразное. Пусть и пребывание в нем полезно для карьеры, однако далеко не все молодые люди имеют склонности к военному пути или придворной жизни. А там и одно, и другое. И в этом случае учеба станет мучением. А это плохо. Думаю, Алексей Михайлович понимает, потому и не стал хлопотать о пасынке, хотя многие и сочли это проявлением нелюбви». Он снова замолчал, подбирая слова. «Это ведь неплохой вариант вывести Серегу из-под удара, так?» – озвучил я мысль. «Зачем его вообще в этой гимназии оставили? Вы ведь знали, что Сергей меня узнает. Более того, даже не сочли возможным предупредить его и в целом. Но свою роль он уже отыграл, и не говорите, что я не прав и все не так понял». «Прав, безусловно, и да, но снова же все несколько сложнее». И глядит этак призадумчиво. Вздохнул и продолжил. «То, что случилось с Алексеем Михайловичем, чудесное его выздоровление и прочие перемены не остались без внимания. С одной стороны, это усилило его позиции при дворе, с другой — создало немало сложностей. Крылья спать мешают?» «Не уточнял, но могу поинтересоваться». Не остался в долгу Карпий Стратыч. «Слухи имеют обыкновение расходиться, и чем дальше, тем они причудливей. С самого начала к Алексею Михайловичу потянулись болящие, надеясь, что он каким-то чудесным способом исцелит и их. Сперва это были отдельные люди, потом их становилось больше. Порой у дома настоящие толпы собирались». «Не знал», — я поглядел на Метельку, а тот пожал плечами. «Да баяли, что если прикоснуться, то в раз от золотухи исцелишься или от подучей, не помню точно». «Это они с британскими королями попутали». Карпий Стратыч дернул головой. «Но да, слухи таковы. И даже будто бы появились действительно исцелившиеся или объявившие себя таковыми. И ладно бы только толпы. В зимний им сложно пробраться. Но и там не обходится без происшествий. Сколько уже раз нижнее белье Алексея Михайловича пропадало в прачечных. Воруют ироды. И пытаются продать, как и простыни, и тарелки, а позавчера близ дома его принялись выламывать камни из мостовой. На рынке, сказывают, появился чудодейственный порошок из стертых булыжников. Это в дополнение к щепкам из его кровати или якобы ангельским перьям прямо из крыльев. Кстати, используют обычные лебяжьи, реже гусиные». «Ну да, сам Алексей Михайлович вряд ли с пониманием отнесется к попыткам отковырнуть одно другое перышко». «Сочувствую, но при чем тут Серега?» «При том, что синоду происходящее категорически не нравится. Им видится некое покушение на их власть. И дабы разрешить конфликт, Алексею Михайловичу требуется принять постриг и удалиться в какой-нибудь монастырь, куда и потянутся толпы страждущих, а опускать их будут за малую плату, так заодно станут торговать иконками, цепочками и в целом наладят производство святых вещей святого угодника. Цинично. Скажете, что неправда. Не совсем. Очевидно, что запереть Алексея Михайловича в каком-либо монастыре государь не позволит. Да и сам Алексей Михайлович не согласится. А при его способностях действовать без согласия чревато. Ну да, тут можно и огненным мечом по макушке схлопотать, ежели слишком уж переборщить с давлением. Также остается открытым вопрос с браком и с тем, наследуют ли будущие дети сей дар. Это только практическим путем проверить можно. Поверьте, желающие нашлись. Многие не отказались бы усилить свой род, если не появлением чудесного младенца, то всяко браком с взрослым ангелом. Именно. А опасений, что эта ангельская рать в оппозицию с государем вступит, нет? Вот ты, Савелий, вроде бы умный, а все одно ребенок. Кто ж такие вещи вслух произносит? Карпий Стратыч глянул сукаризной. Но я не усовестился, а он это осознал. Не вступит. Напротив, государь заявил, что в присутствии Алексея Михайловича его дар лишь усилился. И это вроде бы хорошо, но не для тех, кому слышнее умешает. А мешает он, как понимаю, очень многим, а те, кому не мешают, думают, как бы им попользоваться. Хотя, при чем тут Серега с его школой, я все еще не понимаю. Поскольку очевидно, что отказываться от своей новой семьи и заводить новую Алексей Михайлович не собирается, то многие находят в этой его привязанности возможность влиять именно. В лучшем случае все ограничивается попытками завязать знакомство, которое попытаются перевести в дружбу. Тут и приглашения в салоны, на вечера, еще куда-то там. Он махнул рукой. Чуть серьезней, всякого рода совместные проекты, планы. Проектов присылают столько, что три секретаря не справляются, а их постоянно норовят подкупить. И понимаете, что дети в этой игре тоже становятся своего рода разменной монетой. Поэтому Анну и пристроили в свиту. Именно, она, безусловно, женщина достойная, но не слишком искушенная в дворцовых играх, и Алексей Михайлович очень за нее опасается. Что в чай плюнут, что используют в темную, скомпрометируют, поставят в ситуацию, когда ему придется выбирать между службой и женщиной, причем женщиной сомнительной репутации. Да все у нее нормально с репутацией. Это пока. Как я сказал выше, сейчас хватает желающих как и занять ее место, так и просто устроить развод. А они не боятся схлопотать. Ангелы не только в сказках милосердные. Поверьте, я точно знаю. Карпий Стратыч криво усмехнулся. Беда многих людей в том, что они отчета полагают себя умнее прочих, или сильнее, или вот родовитей, что тоже важно, поэтому надеяться на чужое благоразумие в данной ситуации не след. А я всегда знал, что политика еще то дерьмо. Для ребенка ты слишком умен, некоторые до старости этого не понимают. То есть за нею приглядывает великая княгиня? Княжна, сестра государя, весьма благоразумна и отлично знает двор. Она не позволит, чтобы кто-то причинил вред Анне. Си-си будет воспитываться вместе с особами княжеской крови, благо во дворце детей хватает. Хорошо, если так. Я ведь как-то и не думал про них и про остальное, вот а теперь даже не в политиках дело. Политики – люди большей частью рациональные, худо-бедно, но последствия вмешательства они просчитывают, а вот всякого рода фанатики, которые непременно появятся, если вдруг... Никиту в Парыский корпус убрали. Не совсем верно, поправил меня Карпий Стратыч. Его устроили еще когда Алексея Михайловича заметили. Скажем так, Он не слишком горел желанием идти в министры, что понятно, с учетом судьбы его предшественников, но государь оказал милость. И отказать после этого было не с руки. Ну да, это было бы весьма и весьма невежливо и неблагоразумно. Алексей же Михайлович показал себя человеком весьма благоразумным. Именно. Но да, все получилось весьма кстати. Парыский корпус, организация закрытая. Безусловно, какое-то влияние оказать попытаются, но там есть кому проследить, чтобы все оставалось в рамках. Верю, но это место не для Сереги. Если хотите куда-то отправить, то хоть в монастырь, но... Сергея определили в гимназию еще до того, как с Алексеем Михайловичем случилось несчастье, как и все прочее. И потом даже я рекомендовал убрать мальчика или хотя бы развести вас по разным школам. Но Алексей Михайлович отказал. Почему? Порой он просто говорит, что так надо. Ясно. Играет не он, а высшие силы, двигая фигурки по клеточкам. Вот же ж, значит, мы точно вляпались. Ну, теперь я и не про себя, про всех, совокупно. Тогда пусть уж насовсем отдает, раз такое дело. Не то чтобы это ультиматум или что-то конкретное. Понимаете, у меня ощущение, что им даже не я интересен, а Серега, ворону этому. Главное, он ведь действует так, что прямо и придраться не к чему. Учить учит и хорошо учит, внимательный, но ненавязчивый, спокойный, готов всегда выслушать, подсказать. Но так вот туры, что обязанным себя не чувствуешь, прям жалко убивать будет. Вот от этого я просил бы воздержаться. Это Карп Истратович произнес совершенно серьезно. Подобный субъект может знать много полезного. Да я и не собирался, так, к слову, пришлось. Я о другом вообще. Если им действительно нужен Серега, то это многое объяснит. Мне вот ничего не объясняет, буркнул Метелька, облизав пальцы. Карп Истратович молча протянул еще один пряник. А Метелька отказываться не стал, только разломал пополам и половину мне протянул. Я же заговорил. Вся операция по подмене требует и сил, и времени. И думаю, что она началась или еще до госпиталя, или сразу после. Это же не просто так взять и подменить человека, тем паче учителя. Хуже только, если целителя. Ладно, внешность Ворон как-то на себя натянул, но этого мало. Он ведь и с собой ролью неплохо справляется. Вот возьмем вас, Карп Истратович. Запихни вас в школу, много вы там наработаете. «Пожалуй, соглашусь», — он аж вздрогнул от такой перспективы. «Вот, стало быть, этот ворон или уже работал учителем, а значит, повезло и совпало, или в краткие сроки научился учить. Он холера харизматичная, но и на одной харизме все не вытянешь, особенно когда речь о старших классах. Ворон и в них подменял, и никто ничего не заметил. Вот». Я выдохнул и продолжил. В то, что свезло, не верю. Даже если он работал учителем, то не в последние годы. Как-то тяжко одно с другим совмещать. И учительство, и революционную деятельность. «Не поверите, но совмещают», — возразил Карп Истратович. «Не этот случай. Вон он на Урале побывал, у госпиталя отметился, где-то там еще. Кто ж позволит учителю этакие отлучки?» Я думаю, что он подготовился, он не глуп и точно получил образование, а стало быть, мог повторить школьную программу или даже университетскую, чтоб в формулах не плавать, но даже это требует времени. А вариант, когда он в процессе, так сказать, ненадежно, пресек я. Вдруг бы директор пожелал провести собеседование по приезду? Нет, он должен был быть готов, да, вы побеседуйте с Каравайцевым. Не случилось ли у него перед отъездом каких-нибудь знакомств, так, чтоб с интересным человеком, который вдруг стал бы другом? Думаете? Почти уверен. Самый простой способ перенять привычки человека – с этим человеком познакомиться. А если сойтись на почве учительства? Учительство нет, как правильно. Короче, если проявить профессиональный интерес, то Каравайцев мог пригласить коллегу в класс, обменяться опытом. на первое время ворону хватило бы. Имеет смысл. Вот. Я нервно повернулся и смахнул с края стола пухлый томик в багряной обложке. Благо успел подхватить. Возможно, и из города ворон отбыл прямо сразу после госпиталя или чуть позже, но не сильно. Главное, что он как минимум знал, куда ехать и к кому. За месяц такое с нуля провернуть сложно, поэтому как минимум к школе они приглядывались. «Это слишком уж», — Карпий Страдыч явно сомневался. «Может и слишком, но...» «Этот второй, он ведь в школе давно сидит. Когда попал? Как? Без него вся операция не имела бы смысла, а они потратились, рискнули, кучу народу положили, чтобы в эту школу попасть». И не из-за меня точно, из-за Сереги, кого-то другого, там ведь действительно много и родовитых, и одаренных, и старшие классы мало чем от студентов отличаются, а за студентами приглядывают плотно. С этой точки зрения, пожалуй, ты прав, произнес это Карпий Стратыч призадумчиво. А то, я просто задницей чувствую, что прав, и что в школу они бы все равно полезли. Сергей в этой школе с прошлого года учился, и устроили его уже после женитьбы Алексея Михайловича, так? Пожалуй. А он и без крыльев интерес представлял. Его ведь против ожиданий не наказали за свадьбу эту, и в целом он был интересной фигурой, которую могли попытаться зацепить через пасынка, точнее, через мать его, раз уж Алексей Михайлович настолько к ней привязан. Зыбко. Чуть поморщился Карпий Стратыч, и недоказуемо. «А нам доказывать надо?» «Пожалуй, что нет. Я понимаю. Ты полагаешь, что в этом случае, куда бы ни убрали Сергея, его в покое не оставят?» «Да, как знать. Вдруг он настолько им нужен, что школу бросят, что вы его уберете, а с ним и ворон упорхнет в этот ваш парыский корпус. Офицера отыграть сложнее, чем школьного учителя». «Ну, я бы не сказал, но даже не офицер, а денщика, там, лакея, дворника, библиотекаря, какого-нибудь провинциального студентика, которому свезло получить место. Он ведь реально личины меняет и так, что хрен отличишь». «Не ругайся». «Я не ругаюсь. Я эмоционально выражаю свое отношение к происходящему. Поэтому, если и хотели Серегу убирать, то поздно уже. Наоборот, скажите, чтобы оставался. Я пригляжу и Метелька. И за Серегой, и за Елизаром, и за прочими. И ведь пригляжу, никуда не денусь. Глава 28. «Бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь. Бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них. Бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против. Кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами». Прокламация запрещена цензурой. Версия не лишена логики. Карпий Стратыч вытащил из кармана часы. И допускаю, что мальчик не выдумал, а его матушке не показалось. Более того, почти уверен, что не выдумал и не показалось. Он часы убрал. Но доказать не получится. Именно. Скорее всего, сошлются на то, что женщина или выдумала эту печать, пытаясь прикрыть собственную беспечность, или ошиблась. Ну да, логично. Что до мальчика, то его слова вовсе не примут в расчет, но это многое объяснило бы. В частности, и наглость разбойников, и их изобретательность. В конце концов, коль уж нужда возникла в целителях, то можно было бы найти цель попроще. А тут есть над чем подумать. И думать Карпий Стратыч будет. Вон опять рука к усам несчастным потянулась, но замерла. Полезла в карман жилета и вытащила часы. Кругленькие, аккуратненькие, с серебряной крышкой, которую Карпий Стратыч с тихим щелчком поднял. «Кстати, я вспомнил, о чем собирался спросить. А что с шуваловским целителем поговорили? Ну, удалось понять, кто их травил?» «Судя по всему, он и травил. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть сие утверждение не выйдет. Скончался он». «Как? Скоропасть?»